Глава третья. Далеко за полночь Сергей все-таки заснул. Сновидения тут же окружили его. Он зрячий. Он стоит на вершине горы, внизу поля, реки, леса. Да это же та самая гора, которую он видел в детстве. Вон и белки, белые снежные шапки гор. Сергей вгляделся, и вдруг серебристый блеск ледников потускнел, начал превращаться в черный туман. Он хотел крикнуть Аню, попросить увести его отсюда, но голоса не было, а черный туман разрастался, закрывал горизонт. Сергей с осторожностью слепого шагнул вперед, нащупывая ногой тропу, ту самую дорожку, по которой всегда спускался вниз. Но тропинки не было. Черный туман приближался. Еще немного, и Сергей утонет в этой черноте. Ах, это же тьма. Все та же самая тьма. В этой тьме он жил после аварии. Эта тьма держала его в плену, ни на секунду не открывая даже крохотной щелки в зримый мир. Надо бежать. Скорее. «Анюта!» — крикнул он и проснулся от собственного голоса. Рядом скрипнула детская кроватка. Зашевелился Костя. Сергей притих. К чему такой сон? Ах, да! Он осторожно сбросил простыню, встал, прокрался в гостиную. К застекленной двери Сергей шел, словно обвиненный, которому предстояло ознакомиться с вынесенным приговором. Тепло знакомо лизнуло щеку, шею, лоб. Он открыл глаза. Засветилось вчерашнее облачко. Сергей видел. Видел лучик, не ярче, но и не меньше. Эта ничтожная долька света из всех зримых сокровищ была для Сергея дороже целого состояния. Он разглядывал ее как художественную картину, тщательно, по участкам. Между прочим, по сравнению со вчерашним, все-таки произошло изменение. По краям светящегося пятнышка плескались бледные, почти прозрачные волны радуги. Желтые, зеленые, коричневые. Цветное кружево, не успев сплестись в один рисунок, тут же распускалось, принимаясь виться заново. Подобные цветные галлюцинации у него были при лечении левого глаза. Движение крови в сосудах раздражает желтое пятно, создает искусственную цветную мозаику, объяснили тогда ему и добавили. Доброе предзнаменование. «Ты что, Сережа, оглох?» Обеспокоенный голос жены заставил вздрогнуть. Сергей отвернулся от балконной двери и посмотрел на Аню. У него было такое счастливое лицо, что та растерялась окончательно. «Сереженька, что с тобой? Что случилось?» «Как что?» — возвращаясь к реальности, откликнулся он. «Ты так засмотрелся на улицу?» У Ани дрогнул голос. «А теперь уставился на меня. Ты не болен?» Сергей качнул головой, как бы освобождаясь от наваждения, повернул Аню к застекленной двери. «Я теперь буду называть тебе пасмурную или ясную погоду и показывать, где солнце», — непонятно объяснил он. «Что с тобой, Сережа?» — совсем встревожилась Аня. «Я не узнаю тебя». Сергей улыбнулся. «Вон солнце!» — кивнул он на небо. «Я его вижу!» И торопливо поправил себя. «Нет-нет, не само солнце. Свет от него. Настоящий свет, понимаешь? Натуральный!» Аня опустилась в кресло. «К чему такие шутки?» В ее представлении глаза Сергея умерли тогда, давно. Никто и ничто не вернет им жизнь. Она привыкла к этой мысли и не ждала ни чуда, ни волшебства. «К чему такие шутки?» — пов- повторила она в замешательстве. «Я не шучу, Анюта!» Сергей присел на подлокотник кресла, где сидела Аня. «Я увидел свет. Вчера увидел, утром. Сегодня проверил, да?» «Вижу». Аня потеряла способность шевелить руками и ногами. «И меня видишь?» — вырвалось у нее неожиданно. «Тебя нет. И ничего здесь не вижу». Сергей обвел рукой по комнате. «Вижу свет, не от лампочки. Вчера заглядывал, к глазу подносил. От солнца, когда смотрю прямо на него. Вижу немного, чуть-чуть, белым пятнышком». «Сереженька!» Аня вскочила, обняла его за шею и поцеловала. «Немедленно! Сегодня же мы едем с тобой в областную больницу. Папа нас отвезет. У меня есть отгулы. Я позвоню, и сразу едем!» Сергей представлял себе, что творится с Аней в данную минуту. «Зачем беспокоить отца? Ты сама можешь. В таком состоянии я не могу сесть за руль». «Да, если хочешь знать, да!» — резко подтвердила Аня. «Я попрошу папу». Сергей не ожидал подобного поворота. Он рассчитывал, что она обрадуется и станет вместе с ним ждать, что случится дальше. Теперь приходилось искать способ разубедить ее в необходимости поспешных действий, обращения к врачам за консультацией. Что могут они дать, эти консультации? «Может быть». Он уже прошел скользкое, ветреное «может быть». За ним всегда следовало «пока». Туманное «пока». «Жди, мол». «Носи его», — это всегда напоминающее, болючее «пока». А там опять «пока». И снова «может быть». Нет, он сыт всем этим. Но как переубедить Аню? Чем доказать бесполезность ее действий? Для нее этот лучик света — чрезвычайное событие. И она по-своему права. «Сегодня, Анюта, ехать не могу никак. Ты отпечатаешь мне штатное расписание. В школе пока некому. Завтра нужно отвезти в финансовые органы. Есть у меня дело и в областном правлении. Ну а по пути отдамся в твое распоряжение». Совершенно неожиданно Аня согласилась. «Так, пожалуй, еще лучше. Сегодня я съезжу в облздравотдел, попрошу направление к самому опытному окулисту». «Ого! Широко развивает деятельность женушка. Держись, товарищ Сергей!» И засмеялся. «Ну, берегись, мое око! За тебя берется сама Анна Ивановна!» Крохотное мутное пятнышко в зрачке Сергея в воображении Ани увеличивалось, росло. Сергей увидит краски детей, увидит детей. Какое счастье ожидает его. И ее. Как она будет счастлива за Сергея. Перед ней со всей отчетливостью рисуется картина. Сергей возвращается из больницы, изучающе разглядывает Костика, Светланку, затем вглядывается в нее, сравнит с той, оставшейся за толщей мрака. Она с замиранием сердца будет ждать, что же он скажет, узнает ли. Сергей же радовался тому, что получил. Больше он ничего не ждал, понимал, что большего и не должно быть, поэтому он старался не обольщаться возможностями медицины. Пусть посмотрит, так хочет Аня. Ему страдать не придется, а Ане — успокоение. К реализации плана Аня приступила незамедлительно. «Так рано, дочка?» — открыв дверь, спросил Иван Иванович. «Папа, подготовь, пожалуйста, машину. Мне нужно срочно, срочно в город». Автомобиль «Москвич», приобретенный на совместное сбережение Тиховых и Томиловых, эксплуатировался от случая к случаю. Из двух водителей, Ивана Ивановича и Ани, один для бодрости, здоровья, любил ходить пешком. На ворчание родных он отшучивался. Подошвы туфель дешевле, чем колеса машины. Надо экономить. А Аня садилась за руль еще реже. Кроме выезда за город с семьей, ездить больше было некуда. Что такое, доченька? У Ивана Ивановича посерьезнело лицо. В облздравотдел надо. Заболел кто? Приглушая бас, чтобы не встревожить Валентину Алексеевну, спросил он. Никто не заболел. Аня вспыхнула. У Сергея глаз увидел свет. Надо скорее показать специалисту. Настроение дочери передалось и отцу. Он шагнул в комнату. Мать! Иду по тревоге. Жди с хорошими вестями. Рабочий день у Томилова начался со встречи зама. Илья Поляков смиренно сидел у окна, ничем не напоминая о себе, не мешая директору школы что-то накалывать на бумаге. Пощелкивание шильца напоминало куриное склевывание зерен с деревянного настила. Его занятие прервала девушка-почтальон, бесцеремонно появившаяся в кабинете. «Вам, товарищ Томилов, телеграмма? Только не пойму, раньше писали предприятию. Здесь какие-то нескладные буквы. ШВТС. Наверное, ошиблись?» Сергей бросил грифель. «Дайте сюда, девушка. Адрес указан правильно. Я жду это послание, как утопленник, спасательный круг. Что там?» Передал он телеграмму Полякову. «Ну-ка, Илья Максимович, прочти». На узких ленточках бланка Поляков прочитал: «Правительством школа утверждена. Начало занятий в сентябре. Срочно высылайте штатное расписание». Лицо Томилова засветилось, заулыбалось. Наконец-то! «Ну, товарищ Поляков, теперь разворачивайся, работы по горло». Девушка не выходила, она переждала восторженный монолог директора, спросила: «А что, предприятие закрыли? Где же инвалиды?» «Закрыли, девушка, а инвалидов перевели в другой город». «А-а-а», — неуверенно протянула почтальон. В этом «а» Томилов услышал новый вопрос и пояснил: «Наш адрес теперь таким и будет, как указано в телеграмме. ШВТС. Это есть «Школа восстановления трудоспособности слепых». Поняли?» «Да», — подтвердила девушка. «Буду знать. До свидания». «Ну что ж, Илья Максимович, прямо с колес и в атаку. Тут, дорогой, мешкать нельзя». Томилов ходил по кабинету, натыкаясь то на стулья, то на углы стола. «Давай обойдем помещение, распланируем что, где, а завтра же возьмемся за реконструкцию и ремонт. Со сметами у нас все в порядке, они подготовлены еще в начале года. Средства отпущены. Пока будем пользоваться старым банковским счетом». Поляков кашлянул. «Надо, будем делать». Он помялся и несмело сказал: «Рабочую силу набирать придется. Чувствую, объем строительных работ огромный. Шаромык набирать не станем. Горосполком поможет, прикрепит какую-нибудь строительную организацию». Томилов потер ладони, повторил текст телеграммы. «Правительством школа утверждена». «Вот это сообщение, я понимаю. Официальный день рождения школы. Первое в стране заведение такого типа. Разве не знаменательная дата, а, Илья Максимович? И сам ответил: великолепная. Честное слово, историческая. Так вдохновенно, с необузданной энергией, Томилов встречал после института шахту с собой. Так после потери зрения на базе кустарной пимокатной мастерской слепых создавал он технически оснащенное предприятие, и снова та же одержимость. Но там что-то было. Шахта, мастерская, люди. Здесь же ничего. Ни штата, ни хотя бы приблизительной схемы. Ему не представлялось, какой школа будет через месяц, через год. Как ее задачи преломятся через психологические, медицинские, интеллектуальные, трудовые службы. Кто они, будущие учащиеся? Какие? «Пошли, товарищ Поляков», — сказал он, выходя из кабинета первым. «Начнем с производственного корпуса. Вооружись бумагой, ручкой». Поляков взял директора под руку. «Я, например, ничего не соображаю, что к чему», — откровенно признался он. «И для меня темный лес», — неожиданно признался и директор. «Будем учиться на ходу». Прошло время обеда. Кончился рабочий день, и только тогда директор и зам появились снова на улице. Они устало присели на скамью у молчавшего фонтана, продолжив размещение школьных аудиторий на бумаге. Томилов называл кабинеты, Поляков записывал, старательно вычерчивал линии, проставляя метраж. Первый этаж полностью предназначался для обучения навыкам первичной ориентировки. Второй — кабинетом, где будут преподавать машинопись, учить, как сервировать стол, готовить пищу, шить, пользоваться различными бытовыми приборами, ремонтировать одежду. Там же будет и кабинет эстетики. «А что это за кабинет эстетики?» — поинтересовался Поляков. «Кабинет эстетики?» — Томилов подумал. «Мы будем учить правильной красивой осанке, походке, правильно пользоваться столовым прибором. Там мы будем учить слепых контакту с внешним миром, максимально приближая их к ориентировке зрячих». Как Надежда Васильевна, сравнил про себя Илья и спросил: «Неужели много незрячих, которым потребуется подобная помощь?» «Таких на предприятии я что-то не заметил». Томилов точно не знал, многие ли не владеют ориентировкой, но знал, есть всякие. Особенно помощь нужна тем, которые теряют зрение взрослыми, как потерял он. «Работающие на предприятии по существу постепенно проходят курс ориентировки», — отвечал Томилов. «Мы для них ускорим этот процесс, а для неработающих обучение начнем заново». Поляков промолчал. Его начинала мучить думка, не лишний ли он тут. Его дело механизмы. Чем же займется он? Будет ли от него польза? Поляков не слышал, о чем рассказывал директор. А Томилов горячо объяснял: «Наша механическая мастерская так и будет механической. Только там будем учить людей работать по металлу, дереву, на сборке узлов. Вправо от мастерской на площадке поставим макет автобуса, такси, пассажирского вагона, трамвая, трап и салон самолета. Вокруг ограды сделаем дорогу. Знаешь, такую заковыристую, для средней ориентировки. Потом научим самостоятельно ходить к автобусной остановке, к вокзалу». «Да, для него это родная стихия, а для меня все-таки ничего интересного. Без машин, станков я точно без рук», — нерадостно думал Илья. Повеяло предвечерней прохладой. Воздух сгустился от запаха трав, хвои. Томилов нащупал стрелки ручных часов. Илья Максимович, ужинать пора, а мы не обедали, забеспокоился он. Пойдем, я замучил тебя. Извини. Ничего, пустяки, как-то виновато сказал Поляков. День не принес ему удовлетворения, скорее разочарования. Скорее бы вернулась Надежда Васильевна. Постучаться бы с ней, поговорить. В тоне зама Томилов уловил нотки равнодушия и отнес это за счет усталости. «Больше не буду столько держать», — виноват, пообещал он. «Что ты, Сергей Михайлович?» — смутился Илья и, чтобы прикрыть свое недовольство, поспешно добавил. «Запись вам передать? Завтра мне во сколько на работу?» «Как всегда, Илья Максимович». У железнодорожного полотна на повороте они попрощались. Поляков пошел направо, Томилов налево. Отсюда до дома 320 шагов. Отсчитано точно. Томилов поднял голову, в глаз плеснул свет. Веки инстинктивно сомкнулись. Нежная, захватывающая дух волна пробежала по всему телу. «Здорово!» — сказал он, как бы подводя итог всему, что сопутствовало хорошему настроению. К машине Сергея провожали как призывника всей семьей. Валентина Алексеевна, дети. Вокруг него таилась молчаливая торжественность. Сам он смотрел на эту поездку не более как на деловой вояж. Решить школьные дела. Аня уселась рядом с мужем на заднем сиденье, словно неусыпный страж. Иван Иванович в сером костюме, белой рубашке, чинно восседал за рулем, ожидая команды. «Мамочка, возьми меня!» — крикнула Светланка. Костя дернул ее за рукав кофточки. «Забыла? Сегодня в детский сад». Машина выкатилась на дорогу, помчалась по улице между многоэтажными домами. У одного из них приостановилась. «Наши тополя!» — объявил Иван Иванович и тут же поддал газу. В финансовом отделе Сергей пробыл недолго. Ему надлежало всего-навсего сдать отпечатанное Аней штатное расписание. «Предприятие обойдем?» «С нашими рабочими встретимся?» — спросил он, когда машина остановилась у областного управления. «В следующий раз, Сережа», — мягко возразила Аня, — «не сердись, пойми меня». Он-то понимал. И хотя до приема врача оставалось еще более 4 часов, и они могли бы побывать во всех цехах, Аня спешила. Ее, кроме больницы, ничего не интересовало. «Ты надолго задержишься?» — с нетерпением спросила она. «Успеем, Анюта, у нас времени много». «Ты все-таки постарайся поскорее. Лучше подождем там», — сказала она. Небольшая приемная председателя областного управления. Знакомый Сергею голос секретаря. «Сергей Михайлович, здравствуйте». «Здравствуйте». «Пожалуйста, Иван Арсеньевич у себя». «Все по-прежнему, абсолютно все. Сколько раз входил он когда-то сюда». По коридору кабинета руководителя отделов. Отсюда направо дверь председателя, знакома и дорого. Не ошибся ли он, что отказался от должности председателя и не переехал сюда? Или бы перешел директором одного из солидных предприятий общества? Отступать поздно. Как образно выражается, позади мосты сожжены. «Проходите». Голос Ивана Арсеньевича знакомый, глуховатый. Как он? Ведь в его подчинении, кроме производства, первичной организации, общеобразовательной школы, клубы, библиотеки, тысячи людей, рабочих, служащих, инженеров, техников, просто членов общества. Справляется наверняка. У него есть опыт, есть образование. Заочно закончил университет, юрист. «Здравствуйте, Иван Арсеньевич!» Голос Ани прервал мысли Сергея. Иван Арсеньевич заулыбался. «Анна Ивановна, здравствуйте!» «Какими судьбами?» Он приблизился. «А это кто?» И, приглядевшись, воскликнул. «Да это вы, Сергей Михайлович! Добрый день! Вот так гости!» «Садитесь, прошу вас!» Он выдвинул из-под приставного стола стулья. «Новые, мягкие. При мне были обычные», — отметил Сергей. «Ну как, Иван Арсеньевич, крутишься?» «Волчком», — подхватил председатель. «Вот танцую вокруг сводки. Снижение себестоимости завалили. Где-то слабинка допущена, прокол». «А ты наготове иголку с ниткой держи», — засмеялся Томилов. «Держу», — ответил Иван Арсеньевич и сменил тему. «Что у вас? Как живете, как дети?» И потому что его видящий глаз обращался к Ане, отозвалась она. «Живем хорошо. Дети растут». Она знала, Иван Арсеньевич единственным глазом видит плохо, чуть-чуть, и все-таки вблизи различает людей, наверняка различает и цвета. «Сереже хотя бы столько», — взмолилась Аня про себя. «Прибыл к тебе, товарищ председатель, с пустыми руками», — начал Томилов. «У нас пока шаром покати. Вывеска и та старая». Иван Арсеньевич ухмыльнулся. «Сами решили, сами подготовили базу». «Я ни при чем», — не принял упрека Томилов. «Есть вещи, которые не зависят от наших желаний, которые диктует жизнь. Общество достигло той точки, когда руководителям и активу понадобилось сломать старое и взяться за новое. Возникла необходимость превратить предприятие в технически оснащенное, специализированное крупное производство, где можно было бы с наибольшим коэффициентом полезного действия использовать материальные возможности на строительство, техническое оснащение, дальнейшее совершенствование организационно-массовой воспитательной работы. Я солдат, подчинился требованию времени. Конечно, можно представиться слепо глухонемым, тебя порекомендовать сюда, на свое место, а самому не трогать предприятие и спокойным образом директорствовать. Производство отлажено, все в ритме, люди довольны. А совесть? Вот она-то и пострадала бы. Впоследствии все равно бы нас уличили в эгоизме, когда другие коллективы, объединившись, стали бы крупными, а мы, оставшись карликами, выглядели бы примерно так же, как видится сейчас нам наша старая убогая мастерская. Это сравнение не преувеличено. Да, председатель почесал затылок. И мы с вами, директор и помощник, два коммуниста, ответили бы за то сполна. «Два коммуниста!» — с нажимом повторил Томилов. «Два политических слепца!» Он рассмеялся. «Случилось, Иван Арсеньевич, так, как положено. Только мне пока нечем дышать. Представь себе, пустыня. Ничего живого». Чувствуя, куда клонит собеседник, Иван Арсеньевич подвинул к себе письменный прибор и напрямую спросил. «Вам нужна помощь областного управления?» «Угадали, товарищ председатель», — с игривой веселостью подтвердил Томилов. «В кое-какой помощи нуждаемся. Юридически наше заведение получит право на самостоятельное существование в лучшем случае месяца через два. А в сентябре приказано начинать занятия». Он стукнул косточками пальцев по гладкой полировке стола, как бы утвердив первую просьбу. «Временно, пока мы не откроем в Госбанке свой счет, старый не закрывайте. Иначе петля нам сдавит горло». Пальцы снова опустились на стол. «От предприятия оставьте нам несколько штатных единиц. Какие именно, мы решим с директором. Важно в принципе договориться с тобой. И последняя просьба. На стол опустилась вся ладонь. Пусть предприятие силами своего отдела капитального строительства начнет срочный ремонт нашей школы. Наступило продолжительное молчание. Председателя просили о том, о чем он не имел даже приблизительного представления. Он замялся. Я не в курсе. Я не знаю, как это делается. Вы опытнее, подскажите. Томилов не заставил себя ждать. Именуйте на этот срок нашу школу участком предприятия. Мудрить не надо. Иван Арсеньевич прервал запись. А как выше? Вдруг ревизия? Испуганно произнес он. Не беспокойся, Иван Арсеньевич. Томилов говорил уверенно, так будто все было давно решенным. При обсуждении организации школы в центральном правлении мы эту промежуточную ступень вскользь упомянули. Предложили искать выход в создавшихся условиях. В том, о чем я уже сказал, никаких нарушений нет. Работает участок и все. Подобные производственные точки законорожденные. Они спокойно могут жить и в нашей области. Заклевала Шильца председателя. Понятно, окончив писать, выдохнул он. Придется сдаться. Из областного правления Томилов ехал довольным. Он забыл, куда его везут, зачем. В голове бродили планы, отрабатывались отдельные детали организации школы, учебной программы. Ой-ой-ой, сколько дел! Без огорчения, скорее, с упоением стращал он себя. «Приехали! Областная больница!» Голосом заправского водителя, объявляющего остановки, пробасил Иван Иванович. «Пойдемте, я тоже забегу». «Тебя к врачу не пустят, папа», — остановила его Аня. Тихов вылез из тесной кабинки, расправил широкие плечи. «Я к врачу и не собираюсь. Посижу где-нибудь в приемной, так, чтобы поближе к вам. Дело-то непростое. Побыстрее хочется услышать, с чем вернетесь». Аню и Сергея проводили в кабинет заведующего глазным отделением. «Подождите, доктор должен скоро прийти». Здесь, в глазном отделении, где врачи спасали людям глаза, Аня чувствовала себя обезоруженной, вынужденной верить всему, что бы ни сказали. Она напряглась, как-то вся сжалась, жадно посматривала на дверь, откуда должен был появиться специалист. Аня просила только известного. В ее понятиях врач-окулист отождествлялся с ученым-астрономом, проникающим при помощи телескопов в чужие галактики, открывающим новые звезды, небесные тела, вырывая у природы ее неразгаданные тайны. Окулист тоже через увеличительные стекла, отраженным лучом света, врезается в глазное дно, видит зрительный нерв, выискивает неисправность в нарушенном зрении и устраняет поломку. Бойко вошел невысокий мужчина в светлом костюме без галстука. Он быстрым цепким взглядом пробежал по лицам посетителей, привычным тоном спросил: «Что у вас?» Аня догадалась, что это тот самый врач, которого они ждут, подала направление облздравотдела. Врач бегло прочитал текст и участливо бросил: «Замечательно. Проверим». Сергей услышал, Аня что-то подала еще. «А это...» В руках доктора зашелестела бумага. «Ах, история болезни. Замечательно». Сергей насупился. «Ну и Анюта. Все предусмотрела, чудачка. И все втихую. Пожалуйста, в темную комнату», — пригласил доктор. «Этажом выше, от лестницы по коридору, четвертая дверь направо». Войдя в довольно просторную комнату, залитую солнечным светом, Аня отпрянула назад. Она подумала, что ошиблась кабинетом, но врач, идущий за ними, подсказал: «Проходите, проходите. Больного посадите вон туда». Он кивнул на стул у окна. «Посмотрим». Доктор запрокинул голову Сергея и осмотрел глаз. Как Аня завидовала сейчас доктору. Этот человек знает и видит то, что ей недоступно. Он помогает людям снова увидеть свет, спасает от боли и темноты. Ане очень хотелось быть на его месте. «Хорошо», — кончая осмотр, сказал доктор. Аня облегченно вздохнула, словно произнесенное слово «хорошо» уже что-то обещало. «Проходите вон туда, в темную комнату», — попросил доктор. Маленькое, глухое, без окон помещение напоминало шахтовую клеть. «Так-так», — услышал Сергей, заранее зная, что последует дальше. «Направит отраженный луч офтальмоскопа и спросит: видите?» «Точно так и спросили». «Нет», — равнодушно ответил он. «Теперь усилят свет лампы и снова спросят: видите?» «Нет». «А так?» «Нет». Лампа задышала теплом. Ее поднесли близко к лицу. «А так?» И как сквозь пелену, исчерченную грязными штрихами, пробился вялый матовый свет. «Теперь вижу», — бесстрастно ответил Сергей. «Хорошо», — последовало одобрение доктора. «Посмотрим еще». Сергей знал и это. Сейчас будут смотреть через прибор, напоминающий бинокль. Когда глаз у врача припал к окулярам, Аня опять пожалела, что не может сама осмотреть глаз Сергея. Она бы смотрела долго, пока не установила определенно, точно, есть надежда или все потеряно окончательно. Доктор выпрямился. Аня тут же потребовала: «Скажите, можно надеяться?» Сергея покоробило. Он пережил ожидание, обман, и вот она, Аня, тоже стала жертвой этого ожидания. «Глаз очень тяжелый», — неопределенно заключил врач. «Ну а если операцию? Он же увидел свет», — вопрошала Аня. «Милые мои, не всегда из невозможного можно смастерить возможное. Доктор разговаривал с ними, как с детьми. С глазом, к сожалению, пока сделать ничего нельзя. Но время покажет». Сергей мысленно подхватил: «Тоже пока. Время покажет. Только длиннее. Одного выводка слова. Жди». Словно магнитофонную ленту прокручивают. Когда Аня и Сергей спустились к Ивану Ивановичу, тот крякнул и не спросил ничего. По жалкому виду дочери понял все. В машине Аня заплакала, уронив голову на колени мужа. Сергей гладил ее мягкие пушистые волосы и утешал: «Ничего, Анютка, не случилось. Будем счастливы тем, что Бог мне подбросил. Как-никак вижу свет. И к группе абсолютно темных, как нас иногда называют, больше не отношусь. Ну, Анютка, брось переживать. Не хватало из-за пустяка здоровье портить. Нам на двоих хватит того, что пришлось перенести мне одному». Аня неожиданно поднялась. «Поедем в Москву. В институт Гельмгольца. Я должна убедиться полностью», — заявила она упрямо, жестко. Сергей спорить не стал. Он знал, она печется не из-за своих интересов, не для того, чтобы создать себе покой. Нет. Она жаждет радости ему. Зацепившись за хлипкую, ничтожную возможность, она все-таки пытается добыть эту радость. «Эх, Анюта, Анюта, родная ты моя! Не все побеждается желаниями, настойчивостью, упрямостью. Есть броня, которую пробить ничем невозможно. Поволнуемся с тобой и забудем. Никуда не поедем, чтобы еще раз не травить себя. Все уладится». Разговаривая с самим собой, он не заметил, как они доехали до дома.